Клетка, в которой жил Акилла, пряталась за массивным ящиком, который было трудно двигать. Но зато я был уверен, что больше никто не найдет моего питомца, да и в случае чего он всегда сможет убежать. В стене, к которой была приставлена клетка, имелась вентиляция. Решетку я снял, а клетка уже давно была открыта. Я только один день продержал в ней кота, пока он ко мне не привык. Мясо ему очень понравилось. Поэтому после того, как я его отпустил, он день где-то гулял, а потом вернулся. Причем нашел мою комнату и принялся стучать в окно лапой. Очень умный кот, он мне сразу понравился. Даже удалось договориться с ним, что теперь жить будет в этом сарае, в клетке. Я ему туда одну из своих подушек отнес. Как раз заняла все место в клетке. Делал это ночью, избегая охраны. А через два дня количество подушек на кровати вернулось к прежнему значению. И никто у меня ничего не спрашивал. Очень хорошо быть аристократом. Помоги мне сдвинуть этот ящик. Только не делай резких движений, Акела может тебя испугаться. Убежит еще, потом неизвестно, когда вернется. Хорошо, сказал Димка и немного отошел от меня, начав тянуть ящик на себя. Вдвоем справиться с ним оказалось гораздо проще. В свете фонаря блеснули зеленые глаза Акелы, и он призывно мявкнул, здороваясь. Я уже привычно протянул руку, чтобы погладить кота, и привычно получил несколько молниеносных ударов когтистой лапой. Стандартная процедура приветствия была закончена, теперь кот требовательно смотрел на меня, ожидая мяса. Самое время познакомить его с Димкой. «Давай сюда мясо, только осторожно», — махнул я парню рукой и заговорил с котом. «Вот, Акилла, знакомься, это Дима. Он теперь тоже будет тебя кормить, так что не нужно его обижать, иначе я вновь оттащу тебя купаться». Кот злобно посмотрел на меня, выгнул спину дугой и зашипел, но мяукать не стал, что очень хорошо. Значит, он просто выделывается, не может безропотно согласиться. Просто это не в его природе. Слишком он был самостоятелен и свободолюбив до встречи со мной. Чего замер, дай ему кусок мяса, чтобы он тебя признал. А то, так и будем постоянно с ним договариваться. Димка быстро сунул зажатый между пальцами кусок мяса через прутья и моментально отдернул руку, зашипев при этом. Акилла оказался очень быстрым, забрал причитающееся ему лакомство, а заодно показал новому человеку, что с ним шутки плохи. На пальце у Димки быстро набухали две красные полосы, на которых начали появляться капли крови. «Он признал тебя. Мне в первый раз царапину на полруки оставил. Да ты и сам видел», — с гордостью произнес я, показывая, какого размера была царапина. «Может, слегка преувеличил, но ничего страшного. Молодец, хороший кот». Я вновь засунул руку в клетку, чтобы погладить Акиллу, и снова получил несколько молниеносных ударов. Какой-то он сегодня слишком игривый. Кот как раз доедал лакомство, дарованное Димкой, и можно было его немного потрепать за уши. Любил он это дело. «Положи ему остальное мясо, пока я глажу, чтобы больше не оцарапал. А то не объясним потом, где ты так умудрился руку разодрать. А он тебя, что, не царапает? Вон сколько раз ударил. Я видел, что когти точно выпускал», — спросил Димка, с опаской пропихивая остальное мясо сквозь прутья. «Неа, один раз только оцарапал, а дальше у него не получается. У меня кожа слишком крепкая, быть такого не может». Отчего-то не поверил мне парень, хотя сам все прекрасно видел. «Даю слово, что это правда. Это самый верный способ, чтобы тебе поверили. Особенно сейчас, когда я играю роль аристократа. Да я тебе верю, сам видел. Я о другом. Ты же еще не прошел инициацию, а уже можешь использовать свою силу для защиты». «Да не использую я никакой силы. Просто убедил себя, что в первый раз Акилла царапал меня чисто случайно и подобного больше не повторится. С тех пор он и не может меня ободрать, хотя и очень старается». Димка посмотрел на меня как-то очень странно, явно не поверил. Я уже снова собрался дать слово, но он опередил меня. «А меня ты сможешь убедить в том, что Акилла меня больше не оцарапает, в том, что он больше не сможет оцарапать меня», — тяжело вздохнув, сказал Димка. «Могу и тебя убедить, мне несложно, только давай перед сном. Сейчас у нас мало времени, скоро начнутся занятия с Екатериной Андреевной, а нам еще с Акеллой поиграть нужно. Давай я его поддержу, а ты погладишь. Он даже мурчать умеет, очень похоже на звук мотора медведя. А ты откуда знаешь?» «Так, я недавно на нем катался, сам за рулем. За мной даже дорожная полиция гонялась. Правда, так и не сказали, чего хотели. Ты точно наследник Григория Константиновича, мне бы даже не разрешили подойти к медведю, не то, чтобы сесть за руль, слишком опасно. В том, что Акилла умеет мурчать, Димка тоже сомневался. Я как раз схватил кота так, чтобы он не смог его отцарапать, и парень сразу принялся гладить того по голове. Акилла недовольно рычал, но все же я прекрасно видел, что ему очень нравится. Жалко мне тебя, Димка, уже 12 лет, а ты только и занимаешься тем, что ходишь с важным видом, следишь за тем, что делаешь, что говоришь, и даже не можешь себе позволить просто валять дурака. Вон, у тебя даже кота никогда не было. Ну да, отец решил, что я должен быть безупречен во всем, стать человеком, которого выберут на место главы рода. Только знал бы ты, Витька, как меня уже тошнит от всего этого, что только оказавшись на этой базе, я понял, что все может быть по-другому. И спасибо тебе за это. Всегда, пожалуйста. Но ты еще ничего толком не видел. У нас впереди 3 месяца, так что успеем многое. Может, и в МД пустит посидеть. Уверен, что смогу договориться с Белозеровым. Да и вообще, я способен договориться о чем угодно и с кем угодно. Если захочу, даже с императором, чтобы он уступил мне свое место. Димка засмеялся, и я тут же поспешил закрыть ему рот. Нельзя, чтобы нас здесь нашли. Тогда придется подбирать для Акиллы новое место, а лучше этого сарая ничего на территории базы нет. Как ты смотришь на то, чтобы после урока этикета отправиться в город, просто погулять? Может, удастся встретиться с кем-нибудь из знакомых. Познакомлю тебя и оценю, насколько все плохо. Все же одно дело, когда ты общаешься со мной, своим братом, и совсем другое, когда с незнакомыми людьми, выходцами из знатной семьи, предложил Димка, продолжая гладить кота. Я уже его не держал, но тот все равно сидел спокойно, наслаждаясь лаской. Все мы хотим, чтобы нас любили и заботились о нас. И мне действительно было жалко Димку, имея родителей, он совсем не знает, что это такое. Прям, как и я, только у меня никогда не было никого, кроме друзей, которых я собирался сегодня вечером навестить. Даже с Волком уже обо всем договорились, так что поехать с Димкой я никак не мог, но и отказывать ему не хотел. А как ты смотришь на то, чтобы не я с тобой поехал, а ты со мной? Познакомишься с моими друзьями, и я посмотрю, как будешь вести себя с самыми обычными ребятами. А потом скажу, безнадежен ты или все же удастся спасти, сделать из тебя нормального человека. Боюсь, что мне такое точно не разрешат, да и охраны рядом будет столько, что ничего толком не выйдет. Моих знакомых уже охрана знает, впрочем, как их меня. Здесь точно никаких проблем не будет. Ерунду какую-то говоришь. Поедем только ты, я и Волк. Вот увидишь, что никакой дополнительной охраны не будет. Да и насчет тебя я уже обо всем договорился. Даю тебе слово. Димка посмотрел на меня очень странно, словно не верил моему слову. Или знал что-то, чего не знаю я. Но я уверен, что никто лишний с нами в детский дом не поедет. Никакой охраны и всего прочего. Я об этом договорился с Волком, и он мне дал слово. Разумник сам был аристократом, пусть и не таким значимым, как Виктор Апраксин, но свое слово сдержит в любом случае. Так что еще немного погладим Акиллу и вперед, на поиски разумника. Потребовалось 4 дня, чтобы подготовить все к визиту Александра в детский дом. Место директора сейчас занимал человек, поставленный самим Волком. Человек надежный, который сможет навести порядок в том, что там устроила Азарова за годы своего правления. Сам Волк даже не старался вникать во все ее темные делишки и махинации с деньгами. У него и своих проблем хватало, и Александр был главный, вернее, его подготовка. Еще столько всего предстояло сделать, а времени оставалось катастрофически мало. Да и эта странность, благодаря которой парень не мог запомнить имена всех родственников Виктора. Здесь даже способности разумника были бесполезны. Поэтому, когда парень напомнил Волку об обещании отвезти его в детский дом, чтобы посмотреть, как идут дела у его друзей, он сразу начал подготавливать поездку. После того, что случилось на улицах столицы, нельзя рисковать и пускать все на самотек, в еще глупые условия, чтобы никакой охраны, чтобы ехали только они вдвоем. Поэтому нужно организовать все скрытно. Необходимо было проверить весь маршрут и максимально обезопасить его, избежать всех возможных опасностей, предупредить их. Для этого было задействовано почти 7 десятков оперативников. 20 человек отправились в детский дом, чтобы подготовить его к встрече дорогого гостя, а остальные занялись предполагаемым маршрутом. была проведена огромная работа. И все ради того, чтобы парень час пообщался со старыми друзьями. Сам Волк не хотел давать на это добро, но начальство приказало выполнить просьбу парня. Причем приказ пришел с самого верха, от князя. А еще там говорилось, что необходимо отозвать людей, которые по приказу Волка присматривали за беспризорниками, моющими машины на стоянке. Что очень странно, но приказы не обсуждаются. Правда, в этих приказах ничего не говорилось о втором мальчишке. Александр с чего-то решил тащить вместе с собой и Дмитрия. Теперь необходимо давать бойцам новые вводные и делать так, чтобы охрана второго мальчишки не увязалась за ними. Сергей Олегович не доверял никому и поэтому всегда подбирал для себя, жены и детей охранников сам. Вот и у самого перспективного парня, среди Апраксиных, по мнению его отца, имелось два охранника из рода Брилевых. А всем известно, что они специализируются на тайном наблюдении и сокрытии в тенях. Благо, что на территорию этой базы им путь заказан. Сила князя сразу выявляет всех теневиков и прочих личностей, что пытаются незаметно пробраться на базу. Всех, кто не работает конкретно на него. Но вот за ее пределами может произойти всякое. Поэтому Волку необходимо придумать, как избавиться от незримых наблюдателей. Он их может почувствовать без проблем. Сила разумника это позволяет, но вот запретить следовать за ними уже не выйдет. Здесь необходимо действовать гораздо тоньше. Сделать так, чтобы теневики не поняли, что их подопечный покинул территорию базы. А для этого необходимо было снять с него технику слежения. Брилевы были знатные мастера в этом. Проще всего, избавиться от следилки можно, тупо уничтожив ее, но тогда теневики сразу же узнают об этом. Вот и получается, что из-за очередной прихоти мальчишки Волку приходится ломать голову и тянуть время. Если бы он имел возможность связаться с князем, то проблема решалась очень быстро. Но такой возможности не было. Поэтому Волк отправился искать парней. В последний раз они были в сарае, где Александр решил спрятать кота. Нашел какого-то облезлого, всего в шрамах, следах многочисленных драк и решил сделать его своим питомцем. Волку пришлось сильно постараться, чтобы вывести кота и успеть сделать ему все необходимые прививки, обработать от паразитов и всего прочего, пока Александр спал. Только после этого он мог быть уверенным, что парень ничего не подцепит от кота. Заодно ветеринар заверил, что кота не подослали враги рода, что в нем нет взрывчатки, нет яда или какого другого вещества. Это был обычный кот. Оказавшись возле сарая, Волк воспользовался своей силой, но наткнулся лишь на пустоту. Если парни и были здесь, то уже ушли. Дверь в сарай была слегка приоткрыта, поэтому он решил ее закрыть. Замок глухо щелкнул, а вместе с этим послышалось ойканье, в сарае раздался сильный грохот, а потом послышались и голоса. «Говорил же тебе, что нужно было раньше уходить. Теперь нас поймают с поличным. Помоги мне выгнать Акиллу, чтобы его не засекли. Скажем, что искали здесь лопату. Хотели червей накопать. На рыбалку собрались». Александр говорил очень тихо. Любой другой на месте Волка не смог бы ничего услышать. Но разумник сразу же, как раздался грохот, потянулся к дару и сделал это не зря. «Червей они, значит, собрались копать, хотя оба сейчас должны находиться на уроке у Кати. Как-то совсем не похоже, что Дмитрий чему-то учит Александра. Получается все с точностью наоборот. Парень из детского дома быстро смог взять шефство над ребенком, из которого с рождения делали идеального аристократа, которым он и был до встречи с Виктором. И Волк не верит, что Дмитрий играет. Он не чувствовал в нем фальши. Даже дар не помогал. Черви на сегодня отменяются», — громко произнес Волк. «Дмитрий Сергеевич, мне необходимо с вами поговорить. Дело касается сегодняшнего визита к друзьям Виктора Александровича. И чего ты на меня вылупился? Раз Волк зовет, иди. Может, еще удастся сохранить в тайне, что я завел себе домашнего питомца. И не вздумай ему ничего рассказать про Акиллу. Хрен ты его тогда еще хоть раз погладишь». Волк подождал несколько секунд и уже собрался вновь говорить, чтобы они вышли, но не потребовалось. Дверь сарая открылась, и на пороге показался Дмитрий. Парень старательно прятал руку за спину и отводил взгляд в сторону, чтобы не смотреть разумнику в глаза. Отлично знает, как подобные Волку люди применяют свою силу. В этом его главное отличие от Александра. Тот вообще практически ничего не знает, и этим иногда пользуется Волк. Пытается подобрать ключ к его защите, но пока безуспешно. «Мне нужны провести твой осмотр. Просто я в последний момент узнал, что ты тоже отправляешься с нами. Я предлагал Виктору познакомить его со своими друзьями и погулять с ними, но он выбрал поездку к своим друзьям. Мы собираемся ехать в детский дом имени Максима Горького. А что делают друзья Виктора в детском доме? Спросил ошарашенный Дмитрий. Глава 17. Раскаленный город стенал от обрушившейся на него жары. Люди прятались в домах, даже боясь высунуть нос на улицу. Одни, в крошечных каморках, сидя перед огромными вентиляторами, дребезжащими, словно пересыпающийся щебень. Другие, в роскошных апартаментах с самыми современными системами климат-контроля. Но всех объединяло одно. Они жаждали перемены погоды, чтобы ветер принес с собой тучи, а с ними и спасительную прохладу. Того же хотели и редкие животные, что могли спрятаться только в тени. Даже вода осталась только в городских фонтанах, от которых их отгоняли. И пускай сейчас все блюстители порядка сами не хотели выходить из своих убежищ, животные этого не знали. Единственным местом, где они могли утолить жажду, оставались немногочисленные пруды и речка, протекающая через весь город. Практически в центре города речка разделялась сразу на 6 частей, и каждая отрезала приличный кусок суши. Естественные острова стали заповедником, в центре которого возвышалась высокая сопка, благодаря ей город и получил свое название – Сапчинск. Никто не видел, как к заповеднику подъехала черная машина, и из нее вышел невысокий старик, одетый в просторные одежды. Казалось бы, что сейчас ему должно быть невероятно жарко, но на лице старика не было ни капельки пота, а его полосы развивались так, словно дул сильнейший ветер. Старик подошел к ограждению заповедника, и одна из секций просто поднялась в воздух, пропуская его внутрь. Если бы кто-нибудь это видел, то не поверил бы своим глазам. Старик рванул вперед с невероятной скоростью, поднимая за собой клубы пыли, опавшие листья и ветки, распугивая спасающихся от жары животных. Буквально минута, и он уже стоял на вершине сопки, наблюдая за раскинувшимся у ее подножия городом. Затем, как солнце продолжает терзать его раскаленную плоть, еще максимум час, и придет исцеление. Старик позволит спасительному ветру ворваться в городскую черту, поднять пыль, бросить песок в занавешенные окна, принести с собой столь желанную прохладу и соленый запах моря. Он оставил свой подарок на подступах к городу. Пока слишком рано его вручать. Сперва необходимо закончить все дела здесь, в месте, которое могло гарантировать, что любая тайна останется здесь. Подобных мест в мире было достаточно, но только это могло гарантировать, что даже самые редкие одаренные, провидцы, не смогут ничего увидеть. Старик стоял на высшей точке горы и глядел вдаль, на надвигающиеся облака. Они окружали город со всех сторон, готовые обрушить на него накопившуюся за долгую дорогу влагу. Но старику пока нужна была жара, чтобы держать людей в домах. Ни ему, ни его гостю не нужны свидетели. Под ногой хрустнул камень, и старик улыбнулся, позволяя своей силе начать понемногу вырываться наружу. Поднялся легкий ветер, который начал спускаться к подножию сопки по дороге, играя с сухими листьями, прижимая иссушенную траву к земле и ломая сухие ветви кустарников. Ветер спустился с горы и пробрался в деревья, принявшись шуметь листвой. В тишине, что окружало сопку, это звучало особенно громко. «Хватит уже прятаться, я чувствую твое присутствие», — сказал старик, после чего раздался оглушительный треск. Камень в паре метров от него разлетелся мелким крошевом, но ни один осколок не попал в старика. Все они зависли в пальце от него, завязнув вставшим густым, словно желе, в воздухе. Треск породила собой молния, которая принесла второго старика. Этот был гораздо выше первого и одет в великолепный костюм, по зачарованной ткани которого пробегали остаточные заряды. «Ты по-прежнему способен уловить тончайшие колебания воздуха. С возрастом не ослабил хватку», — вместо приветствия произнес гость. «Все же это когда-то были мои родовые земли. Местный воздух ничего не может скрыть от меня. А вот ты что-то сдал. Притащил с собой очень слабую бурю. Уверен, что она способна скрыть, куда ты направился. Еще и прикончить всех идиотов, что решат следить за мной», — совершенно серьезно ответил второй старик. В подтверждение его слов, где-то на самой границе слышимости прозвучало сразу несколько сильнейших раскатов грома. «Надеюсь, ты понимаешь, для чего я пригласил тебя, почему решил пожертвовать столь многим ради этой встречи». Старик в костюме вышел из ямы, образовавшейся при его появлении, и встал рядом со своим собеседником. Он также окинул взглядом город, громко втянул носом воздух и почесал висок. Под давно выцветшими волосами там находился чудовищный шрам, который не смогли свести самые искусные целители империи. Напоминание о трагедии, случившейся во время прошлого набора факультета старшей крови. «Молния, помнит», — произнес старик в костюме. «Воздух никогда не забудет», — ответил ему старик в просторных одеждах. Не сговариваясь, оба старика подняли взгляд в чистое небо, и там стало образовываться облако. Сперва белое, практически прозрачное, но с каждым мгновением оно становилось все больше и начинало чернеть, вбирая в себя влагу из воздуха и накапливая ярость молнии. Первая, ветвистая смерть ударила в громоотвод, установленный на здании мэрии. Это послужило сигналом к тому, чтобы на город со всех сторон начали наползать новые и новые тучи. Князь Долгоруков и князь Юсупов выполнили просьбу императора. Еще один город был спасен от небывалой жары, что обрушилось на северо-восток империи в самом начале лета. И только князья знали, что было тому виной. Только так они могли встретиться в этом месте без всяких подозрений. На землях, которые принадлежат другому князю. Сам он сейчас находился с визитом в столице, так что лучшего времени нельзя было и придумать. Годунов в этом году оставил программу прежней, хоть и обещал, что изменит ее, произнес Долгоруков, отгоняя от них начавший моросить дождь. Порывы ветра не давали ни одной капли коснуться князей. Он должен был изменить ее еще в прошлый раз, и тогда наши дети были бы вместе с нами. Ты же знаешь, что Годуновым никто не указ, даже Рюриковичи могут их только просить. А что можем мы, два природных князя, чьи надежды погибли четверть века назад? Вот поэтому мы и должны сделать так, чтобы гибель наших надежд стала началом гибели надежды других старших семей. В этом году только Апраксины не смогут выставить достойного наследника. Слышал, что Виктор оказался очень слаб и едва не умер от начавшей пробуждаться силы крови. Ветер мне приносил эти слухи. Но ты прекрасно знаешь, как я к ним отношусь. Оба старика замолчали, пережидая, пока сразу несколько десятков ветвистых молний ударит буквально в 10 метрах от них. Долгорукий слегка скривился, а вот Юсупов растянулся в довольной улыбке, поглощая высвобожденную стихией энергию. Он поднял руку над головой и опустил излишки. Сразу после этого, ослепительный столб молний, толщиной в несколько метров ударил в сопку, выбивая из нее крупные каменные осколки. Ярость Абсолюта могла снести любые преграды, но сейчас слишком рано, чтобы выплескивать ее. За неделю до отправки кандидата мы изменим решение. Наследник останется обучаться дома, а его место займет троюродный брат. Его сила крайне нестабильна, и во время инициации может произойти все что угодно. Возможно даже полное уничтожение источника. Наблюдая за утихающей стихией, произнес Долгорукий, мы уже изменили. Правда, пока еще никому об этом не сказали. Кандидата с нестабильным источником найти не удалось, но этого и не нужно. Буквально на днях обнаружился один из потеряшек, крайне озлобленный на весь мир парень. До инициации умудрился разнести половину небольшого городка во владениях шуйских, едва смог вытащить. Медведь бушевал так, что даже мне с трудом удалось остаться целым. Теперь еще и за это отвечать придется. Восстанавливать город шуйских выйдет очень накладно, но вскоре об этом уже никто не будет думать. Осталось совсем немного. Старшая кровь готова взять свое по праву. Старшая кровь накажет всех, кто был причастен к нашей потере. Настало время свершить месть. Все старшие семьи должны ощутить то, что довелось испытать нам. На раскаленный после царящего зноя камень упала первая капля крови, а вскоре к ней присоединилась и вторая. Они смешались, закрепляя краткосрочный союз между природными князьями. Сила этого союза была очень велика. Все одаренные Сапчинска в один миг вздрогнули, ощутив нечто непонятное. Подобное случается крайне редко. Старшая кровь смешивается лишь для усиления дара, но сейчас все было иначе. Раскаты грома приветствовали создание союза. Молнии били в реку не переставая, заставляя воду бурлить. Сильнейший порыв ветра ударил в сопку, разбившись об нее и бросившись к оживающему городку, ломая тонкие деревца и приминая траву к земле. Здесь совсем было покончено. Договор заключен. Теперь можно возвращаться и забыть об этой встрече, пока о ее последствиях не начнут трубить со всех сторон. «Почему мне нельзя самому сесть за руль?» «Действительно не понимая этого», — спросил я. Волк сидел напротив нас с Димкой и постоянно закатывал глаза. «А я чего?» «Я ничего. Просто хотел, чтобы ребята из детского дома увидели, что я умею водить». «Нет, они, конечно, мне поверят. Иначе и быть не может. Вот только одно дело, это услышите совсем другое, увидеть. Вот я и пытаюсь объяснить волку уже минут 10, но он непреклонен. А сила моя на нем все еще не работает. Потому что тебе всего 12 лет. Ты не сдавал экзамен на вождение. У тебя нет водительского удостоверения. Да у тебя даже паспорта нет. Вместо волка ответил Димка. Парень он очень умный, но порой говорят такие глупости, что даже не знаю, как на них реагировать. И что, без всего этого я не могу сесть за руль машины, проехать сотню метров по территории детского дома, где меня никто не увидит. Можешь, согласился Димка. Я даже всерьез собирался его обнять, наконец. Но только после того, как сдашь экзамен на вождение. У Апраксиных с этим очень строго. Мне отец сказал, что не сяду за руль раньше 16, и не нужно оно вам. Для этого есть водитель. Виктор, на тебя гораздо более уважительно будут смотреть, когда вылезешь из машины, которую будет вести другой человек. Это статус, это совсем другой уровень, нежели самому сидеть за рулем. Волк в очередной раз попытался убедить меня в этой глупости. Вон в детском доме у всех ребят есть водители, что, разве на них смотрит с уважением, с сочувствием, с презрением, порой с жадностью, но никак не с уважением. А большой автобус, он всяко круче любой маленькой машины будет, пусть даже и кабриолет, в котором в первый раз приезжал волк, а сейчас мы снова ехали в лимузине. Второй раз выезжаю с территории базы и второй раз на этой машине. Ничего вы не понимаете. Дядька Митяй, личный водитель для всех воспитанников детского дома, и никто его не уважает за это, особенно когда он приходит после праздников. От него пахнет дурно, и руки трясутся. Один раз в таком состоянии он едва в другой автобус не врезался. Чудом успели его в порядок привести. Волк в очередной раз закатил глаза, замучившись объяснять мне самые банальные вещи. Это по его мнению. Давай договоримся, это мне уже нравилось. Сейчас ты приедешь к своим друзьям в качестве пассажира, очень уважаемого и ценного, с личным водителем. А завтра я запрошу у Александра Ивановича, инструктора по вождению. Начнешь заниматься. Экзамен ты можешь сдать хоть сейчас, но за руль раньше 16 все равно не сядешь. Такие в империи законы. Сам говорил, что отлично их знаешь. Не те, что относятся к управлению машиной. Ответил я, делая себе пометку исправить пробел в знаниях. Никто же не узнает. Да и штраф там наверняка небольшой. Я даже готов его сам оплатить. Нет, однозначно ответил Волк, давая понять, что на этом разговор окончен, но так просто сдаваться я не собираюсь. В таком случае я хочу себе медведя, или МД, которого для меня захватил Арсений. Это же также машина, вот на них и буду учиться. К тому же Белозеров приглашал меня в расположение его полка и обещал дать пару уроков по управлению доспехами. Тогда я согласен ездить на лимузине с водителем. Димка смотрел на меня полными восторга глазами, а Волк – полными офигевания от моей наглости. И ведь выбора у него просто не было. Либо сейчас разрешать мне сесть за руль, либо дать добро на обучение в машинах, которые я запросил. «Подъезжаем», – раздался голос водителя, который спас Волка. «Машина заезжать на территорию детского дома не будет. Остановимся возле ворот, оттуда пешком. Все дети сейчас должны». Что именно они должны, я не дослушал. Машина уже остановилась, значит, пора выходить. Оказавшись на улице, я сразу же помчался к знакомым воротам, возле которых стоял очень серьезный дядька Коля. Никогда его не видел выбритым и так хорошо одетым. Да и обычно пахло от него не очень приятно. А сейчас ничего не чую. Это после ухода Азарова и он так изменился. Чудеса, что же тогда с остальными стало? Привет, дядь Коль, отлично выглядишь. Новая форма тебе идет. Спасибо, молодой господин. Промямлил дядь Коля, пытаясь сообразить, как вести себя со мной. Что он меня узнал, было прекрасно видно. Вот только выглядел я уже совсем не как воспитанник детского дома. Костюм из зачарованной ткани, блестящие туфли, родовой перстень на безымянном пальце левой руки, волк заставил надеть, а еще сам волк и Димка, которые торопились догнать меня, да и машина, на которой я приехал, все говорило о моем статусе и важности. Не надо меня так называть, это я, запнулся на мгновение, Виктор Александрович Апраксин. Охранник сглотнул и весь побелел, а затем резко поклонился. Сегодня будет трудно, не нужно кланяться, лучше расскажите, как у вас дела идут в последние пару недель. С момента смены руководства все в порядке было, это интересовало меня больше всего. Пусть Волк и говорил, что после моего отъезда здесь стало гораздо лучше, но убедиться было нужно. «В порядке», — кивнул дядь Коля, все же распрямившись. «Васька только на больничном до сих пор, нам теперь работать из-за него приходится, но новое руководство обещало зарплату поднять, так что не жалуемся». «Виктор Александрович», — заговорил, догнавший меня волк, — «проходите на территорию детского дома, дети скоро должны идти на обед, а вы сами хотели раздать гостинцы до этого момента». «Все уже готово», — волк кивнул, — «все свежее, как и договаривались». «Мне потом не придется краснеть перед ребятами, и для воспитателей все готово, а про баб Валю не забыл». Было довольно весело смотреть, как волк стоит и на полном серьезе отвечает на все мои вопросы, но иначе просто и не могло быть. Уже сейчас я играю роль наследника Апраксиных, а волк – наемный работник, работающий народ. Любое неуважение к члену семьи может обернуться для него серьезными проблемами. «Надеюсь, ребята ничего не знают о моем визите?» Этот вопрос был адресован дядь Коле. Было велено держать все в тайне. Об этом знает только охрана и новое руководство детского дома. Даже воспитателям ничего не сказали. «Вот и хорошо. Дмитрий, ты идешь со мной, остальные остаются здесь». Волк было собрался возразить, но остановился, наткнувшись на мой взгляд. Я даже не пытался воздействовать на него, смотрел совершенно спокойно, решил проверить, насколько хорошо он вжился в роль. Потом обязательно будет меня отчитывать за это, но это потом. А сейчас я хочу встретиться с ребятами без него. Одного его присутствия будет достаточно, чтобы все перепугались. А вот Димка, другое дело. Я ему обещал, что познакомлю с друзьями. Да и после общения со мной он уже почти стал нормальным. Исчезла вся его спесь, и на людей он теперь смотрит совершенно нормально. Мне так кажется, на меня так точно. Уже не считает, что я хуже него. Круто ты с Волковым. Даже мне подобное не позволяют, уважительно произнес Димка, когда мы уже попали по территории детского дома. До обеда оставалось совсем немного времени, поэтому пришлось подгадать, чтобы оказаться в столовой раньше ребят. Сегодня был выходной день, поэтому старшие и младшие дети обедать будут вместе. И обед этот будет особенным. Я сам разрабатывал меню. Даже Виктория не помогала. Может, самую малость. И то лишь с новым оборудованием для кухни, которое еще вчера должны были привезти. Решил свою компенсацию за потерю бизнеса вложить в новое оборудование для кухни и организацию торжественного обеда для всех воспитанников детского дома. Просто ты не умеешь договариваться с людьми. Пытаешься всегда разговаривать с ними с позиции того, что ты лучше их лишь потому, что родился в старшей семье. Я вот себе подобного никогда не позволяю. Поэтому могу договориться с кем угодно и о чем угодно. Ну ведь действительно так и есть. Мы родились в старшей семье. Сила крови позволяет нам считать себя лучше других. Позволяет нам управлять другими. И еще очень много всего позволяет. У любого члена старшей семьи с рождения имеется большая сила, благодаря которой мы и являемся старшей семьей. В нашей крови заложены опыт и знания прошлых поколений. Чем больше сила, тем больше ответственность. Сильный всегда должен заботиться о слабом, а не пытаться унизить его и показать, что он лучше. Понимаю, что для тебя это будет очень сложно, вот так осознать, но сейчас ты все поймешь. Глава 18. Ну чего там, ты сегодня заплатишь? Спросил Витька косою Серого. На прошлой неделе не было денег, и если не будет на этой, то мы с ребятами перестаем работать. Да погоди ты, не видишь, что сейчас не самое подходящее время? Сам прекрасно знаешь, что произошло на стоянке. Мне пришлось отдать все деньги, какие были, и еще должны остались. Или ты хочешь, чтобы тот дядька пришел сюда, рассказал, чем мы занимаемся? Тогда можешь вообще забыть о деньгах. Увидишь их, только когда придет время валить из детского дома. Серега последнюю неделю крутится, словно уж на сковородке, и не может разобраться даже с половиной проблем, которые Саня раньше решал каждый день. Он и не представлял, что это может быть так трудно. Раньше всегда думал, что ничего в этом сложного нет. Сиди себе в кабинете и отдавай распоряжения. А оказывается, для того, чтобы отдать эти самые распоряжения, необходимо знать, что делать, как решить ту или иную проблему, и как сделать так, чтобы она проблемой и не стала. У Сани это всегда получалось. Причем настолько легко, что Серому и казалось, будто он вообще не напрягается. Стоило ему самому столкнуться с этим, как мнение поменялось. А еще Саня всегда мог решить любую спорную ситуацию. Хватало одного разговора, чтобы несговорчивые клиенты соглашались решить все полюбовно. Или брали чисто символическую сумму в виде компенсации, или вовсе соглашались на бесплатное мытье фар и стекол. Вот и Серый попытался решить возникший конфликт таким же способом. Конфликт случился из-за того, что один дядька нашел на крыле своей машины царапину, совсем рядом с фонарем поворотника, а так как ребята Серого мыли этот поворотник, он и решил, что это именно они отцарапали машину. Начал шуметь, ругаться, едва Семена и Даню не побил. Хорошо сторож за них заступился, да за Серым отправил. Он сразу же пришел и хотел решить вопрос так же, как это всегда делал Саня. К тому же этот дядька уже несколько раз пытался их обвинить, но у него никогда не получилось. Саня всегда опровергал все обвинения. Серый на всякий случай прихватил с собой деньги, которые друг ему оставил. Чуть больше 15 тысяч рублей. А те, что были в кошельке, он трогать не будет, что бы ни случилось. Потом отдаст Сане, при встрече. Он и так очень много сделал для них, но 15 тысяч не хватило. Дядька, мало того, что не захотел ничего слушать, потребовал с ребят деньги не только на покраску всей машины, но и моральную компенсацию. Заломил 50 тысяч. Еле удалось сторговаться до 20. 15 пришлось отдать сразу. Опять, они еще должны остались. Условились отдать через 2 недели. Поэтому у Серого и не осталось денег, чтобы выплатить всем зарплату. А Витька приперся, выложи ему, и все тут. Мне все равно, прикроют вашу лавочку по мытью фар или нет. Меня она не касается. А вот следить за всем, что происходит на территории детского дома, с этого момента ты будешь сам. Найдешь деньги, приходи. Теперь мы будем работать только по предоплате. Ну и вали. Можешь забыть о деньгах вообще. Найду себе новых работников. В сердцах выкрикнул Серый и швырнул в стену старые, тяжелые счеты. Калькулятора у них не было, а считать все на пальцах слишком сложно. Вот и пришлось Сане учиться считать на этом древнем монстре. А потом он и Серого научил. Настроение было испорчено окончательно. Прошло всего 2 недели с того момента, как Саня ушел из детского дома, а без него здесь все рухнуло. Серый прекрасно понимал, что тот мужик был первым, но обязательно появятся и другие, и он не сможет договориться с ними, не сможет переубедить или напугать, сможет только согласиться, отдать все имеющиеся деньги и остаться должником. Похоже, что бизнес придется сворачивать, и ведь нельзя об этом говорить Сане, он должен начать новую жизнь. Тот хлыщ был очень важным человеком, такой точно сможет дать сироте все необходимое, даже учиться отправит в хорошее место. Саня обещал, что скоро свяжется с ним, а свои обещания он всегда выполняет. Впрочем, как и вообще все, что говорит, больше мы на тебя не работаем. Посмотрев на счеты, сказал Витька и ушел. И почему Серый не умеет так же зыркать, как Саня? Сейчас бы все проблемы мог мигом решить. Эх, Саня, Саня, качая головой, сказал Серый. Он достал из кармана белоснежный платок с золотой буквой А по краям и посмотрел на него. Последние напоминания о Сане, если не считать его белые рубашки, 2 штуки. Их он также отдал другу. Пусть они и были Серому немного малы, но он носил их, стараясь во всем подражать Александру Иванову, сироте, который смог изменить жизнь многих воспитанников детского дома имени Максима Горького, и за это ему выпал счастливый билет. Вот и Серый пойдет по стопам друга, он обязательно сможет стать человеком, которого будут уважать, который сможет решить любую проблему, и начинать нужно с бизнеса, оставленного другом. К вечеру он соберет ребят, и они наведаются на стоянку. Мужик, которому они должны денег, оставляет машину там каждый день. Серый попробует поговорить с ним еще раз, только теперь совершенно иначе. Он не будет ни за что извиняться и лебезить перед мужиком, как это было в прошлый раз. Теперь он будет ставить условия. В ноздри ударил запах гари, и Серый увидел, как от его пальцев по платку начали расползаться темные пятна, а затем руки покрылись пламенем, но оно совсем не обжигало. Это было невероятно. Теперь он точно сможет договориться с тем мужиком. Не просто договориться, а вернуть все уже отданные ему деньги. Царапина появилась на машине до того, как его парни принялись ее мыть. Вот и получается, что мужик вернет все деньги и заплатит за работу. Лишнего Серому не было нужно, только то, что они действительно заработали. Платок полностью сгорел, оставив на руках лишь немного пепла, а на лице Серго застыла глуповатая улыбка. Похоже, что никто в действительности не знал, когда он родился. Дар проявляется себя только в 13 лет, а по официальным данным, день рождения у него только в следующем месяце. Размечтавшись, как и его заберут в приличную семью, а теперь это точно произойдет, всех пробудившихся забирают очень быстро. Серый даже не заметил, как подошло время обеда. Из-за всего случившегося он и так пропустил сегодня завтрак, так что оставаться голодным и дальше было нельзя. Все запасы сани он уже давно съел, да и яблоко последнее, как раз утром. Поэтому аккуратно стряхнул пепел в мусорную корзину, роль которой исполняло треснувшее пластиковое ведро, убедился, что не испачкал документы, и только после этого позволил себе покинуть убежище. Щелкнул замок, и ключ отправился в задний карман. Теперь сюда точно никто не заберется. «Не знаешь, чего там за машины собрались возле ворот?» — спросил Генка, когда Серый столкнулся с ним на лестнице. «Понятия не имею. Нам до них точно никакого дела нет. Ты в столовую? Тогда я с тобой. Давай поднажмем». Генка был не против, и они побежали. Вот только возле двери в столовой было какое-то нереальное столпотворение. Похоже, что здесь собрались все воспитанники детского дома, вместе с воспитателями, учителями и прочим персонала. Отчего-то двери в столовую были закрыты и никого, пока не пускали. Серый, как замена Сани, сразу же направился к Бонапарту. Она всегда знает, что творится в детском доме, но практически все боялись с ней разговаривать. Пусть до Сани ей было далеко, но тоже умела зыркать так, что потом совершенно не хочется ее ни о чем спрашивать. Но Серый должен это сделать, должен показать всем, что на него можно положиться. «Елизавета Петровна, а почему нас не пускают в столовую? Ведь обед уже, как 5 минут должен идти». «Должен, только не идет», — буркнула Костелянша, но все же соизволила ответить, когда поняла, что Серый не собирается никуда уходить. «Сама не знаю. Пришли, а двери закрыты. Хотя слышно, что кто-то там ходит и гремит тарелками. Может, нам решили праздник, какой устроить? С чего это вдруг? Нас бы точно предупредили, но никто ни сном, ни духом. Так что иди к своим и ждите. Столовую скоро откроют». Стоило Серому сделал пару шагов, как двери в столовую действительно распахнулись, а зычный голос поварихи тети Зины разлетелся по коридору, где они топтались. «Прошу всех к столу. Сегодня у нас праздничный обед. Только помните, что вам нельзя много сладкого. Да там пирожные, и мороженое, и конфет полно, и даже арбуз есть». Раздался звонкий голос какого-то младшего мальчишки, после чего все ломанулись в открытые двери. Серый позволил всем себя обогнать. Он обязательно найдет место. К чему так торопиться? Показывать другим суету. Он должен всегда быть спокоен, чтобы люди видели в нем надежного человека. Стоило Серому оказаться в столовой, как его тут же кто-то схватил за руку и сильно дернул в сторону. «Привет, Серый, я же говорил, что мы скоро встретимся. Знакомься, это мой троюродный брат Дмитрий. Из него с рождения лепили высшего аристократа, поэтому нужно помочь парню. Показать ему нормальную жизнь и нормальных людей. Ты мне поможешь?» Начал тараторить Саня, а Серый просто стоял и не мог в это поверить. И плевать, что на столах вместо горохового супа, который сегодня был в меню, стояли всякие сладости и фрукты. Гораздо важнее для Серого было то, что Саня приехал. Приехал в самый нужный момент, когда ему была нужна помощь. «В течение полугода вы все покинете детский дом. К тому моменту уже будут готовы все необходимые документы, и я подберу место, где вы будете работать. Серый, станешь управляющим моей фирмы, и остальным место найдем. А теперь быстро вернулись к работе. Неужели у вас ни у кого сегодня больше дел нет? Достаточно было использовать силу самую малость, чтобы все ребята бросились в рассыпную. Даже Димка едва не умчался вместе со всеми. А вот Серый остался. Он лишь вздрогнул, но смог себя перебороть. Волк уже давно показывал мне на часы, поэтому необходимо торопиться. Дим, иди пока к машине, я скоро тебя догоню». Судя по рожам, что корчил Серый, он хотел остаться со мной наедине. И судя по тому, какие виноватые взгляды периодически бросали на нас мои бывшие сотрудники, дело у них шло паршиво. Брат было собрался возразить, но на него мои взгляды уже давно действовали, а вот на волка нет. Поэтому пришлось поиграть с разумником в гляделки, прежде чем он ушел. Сам ушел, но прикрыл меня своим даром, отчего у меня мурашки по коже начали бегать, да и Серый поежился. «Саня, тут такое дело». По старой привычке начал мяться Серый, но быстро исправился. «В общем, я отдал все твои накопления за царапину, которую мы не делали. Кошелек оставил, там ничего не трогал. Забери его, пожалуйста, прямо сейчас. Синий Volkswagen, водитель у него, такой дядька худющий, с черными волосами и глаз один меньше другого, Серый молча кивнул, а царапина у него с правой стороны, прямо под фонарем поворотника, и снова Серый кивнул. На лице у парня начало появляться осознание, и от этого он становился все смурнее. Он уже несколько раз пытался обвинить нас в этой царапине. Начал сразу после Нового года. Видимо, деньги совсем кончились, вот и попытался нажиться на сиротах. И судя по тому, что ты начал мне об этом рассказывать, нажиться у него все же получилось. Неужели ребята тебе не говорили об этом? Говорили. Но разве могу я? Серый махнул рукой. Он в полицию собирался заявление написать, а еще пойти к руководству детского дома и все рассказать. Я отдал ему все, что ты оставил, и еще мы должны 5000. Даже не осталось зарплату нашим выдать. Витька уже отказался работать, пока у меня деньги не появятся. А вот это было уже куда серьезнее. Витька и его ребята отвечали за разведку и наблюдение. Они знали обо всем, что происходит на территории детского дома. Правда, в тот раз с Алевтиной Петровной, или Поганкой, как мы ее называли, облажались они по полной. Раз Витька не хочет работать, то пускай не работает. Делай вид, что ничего не произошло, и вскоре он сам попросит вернуться. Слишком все привыкли иметь стабильный заработок, а к этому времени деньги у тебя уже будут. Сегодня оставайтесь здесь, а завтра можете смело идти к тому мужику, и он все вернет, с процентами. И слишком здесь не расслабляйся, вскоре я вернусь за тобой. Узнал тут, как можно сделать любого человека слугой рода. Ты точно пригодишься мне в этой роли. А теперь давай, до встречи. Спасибо, только и смог расслышать я. Голос Серого слишком дрожал, да и сам он выглядел не лучшим образом. Словно я пообещал решить для него какую-то невероятно сложную проблему. Хотя на самом деле она была настолько пустяковой, что я даже не буду применять свои способности. «Постой!» — крикнул друг, когда я уже ушел довольно далеко. «Ты должен узнать об этом первым». Серый подбежал ко мне, осмотрелся по сторонам, зачем-то стащил кофту и набросил ее себе на руку, а затем попытался встать как можно ближе ко мне, так, словно он пытался от кого-то спрятаться. «Смотри, ты будешь первым, кто это увидит», — сказал Серый, и на его ладони появилось несколько язычков пламени. Совсем как на конфорках газовой плиты. У меня есть дар. Скоро я смогу, как и ты, попасть в очень хорошую семью. Даже не думай, ты нужен мне, и будешь работать только на меня. Волк уже ищет человека, который тебя усыновит. И будет этот человек из службы безопасности Апраксиных. Ты обещал, что станешь управляющим моей фирмы, а до ее открытия осталось совсем нет ничего. Поэтому оставим твои способности в секрете. Не показывай их никому. Даже другим ребятам. Убедить в этом Серго было довольно легко. Он вообще был крайне уязвим к моей силе, что сейчас и доказал, заявив, что больше никто не увидит, что он одаренный. «Нужно заехать на одну стоянку в паре километров от детского дома», — сказал я, оказавшись рядом с волком. Он отдавал какие-то распоряжения по телефону. Через 10 минут мы уже подъезжали к знакомому месту. Несколько металлических ящиков, поставленных друг на друга, заменяли сторожу ночлежку. Там он сделал для себя вполне приличное жилище. Даже диван и 3 кресла имелись. Правда, все разные, принесенные с соседней свалки, но от этого они не стали хуже. Сторож их отмыл и залатал все повреждения. От ящиков по всему периметру стоянки тянулся высокий забор из металлических прутьев, сваренных между собой, сверху украшенный колючей проволокой. Кого собирались этим остановить хозяева стоянки, было непонятно. Даже мы без проблем смогли найти лазейку и до договора со сторожем забирались на стоянку через нее. Успевали помыть пару машин и немного заработать, пока не наступала пора уносить ноги от летящих в нашу сторону собак. Мы всегда успевали. Порой раздирали одежду, но тела оставались целы. Несколько сотен машин и, собственно говоря, все. Вот так выглядело мое бывшее место заработка. Сейчас наших никого здесь не было. Все ребята находились в детском доме, а сторож сидел в своей каморке. Наверняка пялится в старый телевизор. Единственное его развлечение во время долгих дежурств. Но стоило нашей машине только подъехать к обычной доске, подвешенной на проволоке, которая выступала в роли местного шлагбаума, как дверь в каморку распахнулась и на пороге появился мой давний компаньон. Хоть он и был уже далеко не молод, выглядел даже крепче волка. Всегда хмурый взгляд, разочаровавшегося в жизни человека, щетина на лице, помятая и заляпанная машинным маслом одежда. Единственное, о чем всегда заботился сторож, были его усы. уже наполовину седые, но очень густые и ухоженные. «Ждите меня здесь», — сказал я Волку и Димке, а сам вылез из лимузина. «Привет, Палыч. Слышал, что у моих парней возникли проблемы. Погоди», — начал присматриваться ко мне сторож, явно не веря собственным глазам. «Шурик, ты что ли? Это получается, что ты не сирота? Тогда как и почему? Сирота, дядь Жень, сирота. Покажешь мне, где машина того мужика? Ты же знаешь, что не позволю бедокурить у меня на стоянке. Тем более, портить чужое имущество. Они же потом с меня начнут требовать ремонта платить. Даю тебе слово, что даже пальцем не трону эту злосчастную машину». Сторож развел руками, и самодельный шлагбаум принялся подниматься. Вот такой незамысловатый трюк с выключателем на стене, вне зоны видимости посетителей. Крикнул водителю, чтобы он оставался на месте. А слушаться меня тот не мог, как не мог этого сделать и Волк, точно не при Димке. В очередной раз не пожалел, что взял его с собой. Последний ряд, шестое место слева. Он как раз приехал минут 10 назад и еще здесь. Помог мне сторож и сам двинулся следом. Глава 19. Последний ряд, шестое место слева. Он как раз приехал минут 10 назад и еще здесь. Помог мне сторож и сам двинулся следом. Обычно на его плече всегда висела старая винтовка, которая стреляла солью. Мне никогда не доставалось, а вот ребята рассказывали, что это очень больно, и потом долго не можешь сидеть как следует. Но сейчас Палыч оставил свое оружие в каморке, стоило Волку только посмотреть на него, в открытое окно. Да и рядом я заметил еще несколько очень странных людей, которые не сводили с нас глаз, словно собирались бросить на сторожа в любой момент. Все же Волк не сдержал слова, но я на него не обижаюсь. Мы уже уехали из детского дома, а договаривались только на него. Нужную машину я отыскал без проблем, как и мужика, который смог развести Серого. Я уже сталкивался с ним раньше и поэтому прекрасно понимал, с кем предстоит иметь дело. Поэтому не стал ничего выдумывать, а просто подошел и похлопал его по плечу. Он заглядывал под капот машины и что-то пытался там сделать. После моего прикосновения мужик подпрыгнул, выбил рычаг, удерживающий капот, и тот с грохотом закрылся, едва не прищемив ему руку. «Какого ху?» – начал говорить мужик. Но стоило ему повернуться и встретиться со мной взглядом, тут же потерял дар речи. Но он точно узнал меня, даже губы безмолвно выдали: «Ты». Раньше я уже применял к нему свою силу, а вот сегодня даже не собираюсь этого делать. Для чего, когда мой внешний вид говорит сам за себя? Я встал, так же как Димка при нашей первой встрече. «Прошу прощения, господин, вы напугали меня», — начал тараторить мужик, при этом он косился на мой пиджак, на запонки и лацканы, увитые серебряными символами, а затем увидел перстень, начал пятиться, запнулся об какую-то железяку и сел на задницу, при этом начав что-то причитать. «Теперь я могу договариваться с людьми, даже не применяя своей силы. Главное, преподнести себя правильно. Одного внешнего вида и уверенности в себе для этого достаточно». Сделал два шага вперед и присел на корточки. «Делать это в костюме не очень удобно, но я потерплю. Говоришь, царапину сделали ребята из детского дома, и стоит эта царапина как вся твоя машина. Решил, что меня нет и можно творить беспредел. Молодец, Виктор. Просто великолепно. Ты не совершил ни одной ошибки. Как твой учитель, я могу гордиться», — похвалила меня Екатерина Андреевна. Шторой она перестала быть уже довольно давно. Как-то мне стало неудобно ее так называть. Просто на все наши последующие встречи учительница одевала очень красивые платья, не то что в первый раз. Вот и сегодня на урок она пришла в черном платье, которое обтягивало ее фигуру. На ногах были туфли на огромной шпильке, отчего Екатерина Андреевна стала выше сантиметров на 10. Если раньше мои глаза находились на уровне ее шеи, то теперь они смотрели на ее грудь. И мне показалось, что учительница старалась сделать так, чтобы я смотреть на нее как можно больше. Сегодня у меня был экзамен по котельону. Один из танцев, который входил в обязательную программу балла в Академии Годуновых. Глупый танец, как и все остальные. Но раз они помогут мне стать влиятельным человеком, то можно немного и потерпеть. К тому же я вроде начал понимать, почему старшим мальчишкам нравилось танцевать с девчонками. Правда, все наши девчонки сильно проигрывали Екатерине Андреевне, и платьем, и всем остальным, разве что были моложе, да и ко мне никто так не относился. И вот сейчас, когда учительница стала хвалить меня, она подошла очень близко и положила руки на мои плечи. Даже не знаю, что она хотела делать дальше. В танцевальный зал без стука ворвался волк, весь красный и тяжело дышит, словно бежал. «Спасибо за урок, котя, на сегодня ты свободна, через час зайди ко мне, есть разговор, и убери уже руки от княжича». Екатерина Андреевна тяжело вздохнула, как-то очень печально посмотрела на меня, коснулась указательным пальцем моего носа и ушла. «И зачем ты ее обидел?» – спросил я у волка, хмуро глядящего вслед женщине. «Затем, что кто-то решил самостоятельно расширить свои полномочия. Но это тебя не должно волновать. Главное, что я успел». «Слишком сильное», – волк занялся, явно подбирая слова. «Впечатление ты на нее произвел при первой встрече. Теперь мне приходится бороться с этим. И как успешно? Мне было очень интересно. Вроде я сразу же перестал применять свой дар, а оказывается, что вон как все обернулось. Становлюсь сильнее, и это очень хорошо. Глядишь, так скоро и с разумником смогу договориться. Есть у меня пара идей, но он точно не разрешит. Пока. Успешно, но бывают рецидивы. Как вот сейчас», — ответил волк. «Но я так и не понял, что за рецидивы и почему именно сейчас они произошли. Вроде все как обычно. Может, Екатерина Андреевна прижималась ко мне немного сильнее обычного. Даже несколько раз приходилось голову убирать, чтобы не врезаться в ее грудь. Но мне это даже в какой-то степени нравилось. Только пока непонятно, что именно».